И вдруг в наступившей тишине, пока слушатели ощупывали свои карманы в поисках мелочи, прозвучал звонкий голос Веньки. «Мама, а какое дело через радио идет? Я не понимаю». И снова захохотала толпа, а рыночный завсегдатай в тельняшке, скабрезно усмехнувшись, гаркнул. «Вот-вот, объясни ему, мама, а еще лучше пусть сынок у папки спросит». Надежда Яковлевна подхватила тяжелую кошелку, дернула сына за руку и, ускользая от липучего смеха, раздававшегося ей вслед, быстро выбралась из толпы. Венька решил, что она обязательно будет его ругать, но мать вдруг сама рассмеялась и легонько, совсем не всерьез, хлопнула его по загривку. «Да ну тебя, Вениамин! Со смеху с тобой пропадешь, да и только!» В это время на толкучке появился милиционер в аккуратно заправленной под новый ремень гимнастерке с белым свистком в руке. Подойдя к гармонисту, укоризненно покачал головой. «Кончайте бузу, гражданин! Надоело слушать ваше похабство!» Толпа заволновалась, загалдела. «Чего придираетесь? Чего человек тебе такого сделал, служивый?» «Да я ничего», — отступил милиционер. «Только бы пели вы, гражданин, лучшие революционные песни!» Дядя Тёма развел руками, широко растянул меха баяна, сдавил их и улыбнулся, хотя единственный глаз смотрел на блюстителя порядка не по-доброму. «Революционные?» — переспросил он. «Могём и революционные!» Над толкучкой и над деревянным ящиком, на котором сидел гармонист, пронесся до боли знакомый каждому русскому человеку напев. «Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает». «Это не революционное», — возразил милиционер категорически. «Это про войну с японцами песня». «А почему приказу такая война велась?» «По-царскому». «Вы чудак, простите, пожалуйста», — сказал один из букинистов, успешно распродававший в этот день свой товар. «Это великолепная песня о героизме русских моряков, и царь тут совершенно ни при чем». «Какой же тут героизм, если моряки шли в бой за интересы самодержавия? Под палкой шли!» — не сдавался милиционер. Спор грозил разгореться, но дядя Тёма, желая его почему-то прекратить, громко, с широкой улыбкой выкрикнул: «А вот эту хотите?» И мгновенно бодрым маршем разразился в его умелых руках баян. «С неба полуденного жара не подступи, конное буденного раскинулось в степи». И песня эта была как бы примирением. Стихли голоса спорящих, а некоторые, в том числе и милиционер, стали подтягивать. Только здоровенный детина в тельняшке, явно уголовного обличия, проворчал: «Подумаешь, один легавый притопал и сразу всем настроение попортил. Ну и жизнь пошла». А длинные сильные пальцы дяди Тёмы цепко вдавливались тем временем в клавиши, высекая бурные аккорды. Закончив песню, он галантно раскланялся со своими слушателями. «Дорогие граждане! На сегодня концерт закончен. Но это не означает, что мои песни смолкли навсегда. Приходите завтра, и мы начнем нашу новую программу, как и обычно, в 8 утра. Вас ожидают новые премьеры. В добрый путь, граждане!» Когда толпа рассеялась, он поднял с земли старую кожаную фуражку, испытывая удовлетворение от того, что она стала тяжелой от брошенных слушателями монет, и деловито пересчитал гонорар. «Ого!» — пробормотал он себе под нос. «Оказывается, 4 полтинника. А какой-то чудак целковый бросил. Ничего, вполне достойное вознаграждение. А ну-ка, баян-кормилец, давай-ка я подниму тебя на плечо. Ты явно это сегодня заслужил». Дойдя до первой пивной, он протиснулся в ее узкие двери и, не отходя от прилавка, выпил полный стакан водки, закусив его всего-навсего бутербродом с кильками. Отряхнув от налипших крошек тяжелые ладони и поправив черную повязку на незрячем глазу, он подмигнул на прощание продавцу и ухмыльнулся.